Глава 31. Я повесил платок на окно, направил на него свет гибкой настольной лампы и почувствовал себя идиотом. А если кто-то войдет? Как мне объяснить этот освещенный платок в конторе? Черт! Скажу, что основал новую религию. Я подошел к столу и начал готовить к уничтожению все бумаги, которые получил от зверей-террористов. Первым делом я записал в телефонную книжку номер КАПКО, переставив последние 4 цифры. Пусть дешифровщики в полиции повозятся. Потом постарался запомнить порядок и адреса телефонных будок. Вроде бы удалось, но для уверенности я их пометил римскими цифрами на карте города. Дурацкие игры. Почему они не сказали мне телефон, чтобы в случае крайней необходимости я мог позвонить? Я бы дал им честное слово, что не проболтаюсь. Я даже не стал бы его записывать, а выучил бы наизусть. Или записал бы, но в обратном порядке. Или как-нибудь еще. Я сжег все бумаги на сковородке, перемешал пепел и, выйдя на крыльцо, пустил его на волю легкого майского ветерка. Затем я недолго посидел, я не знал, что делать, куда себя девать. Ярко-белый платок в окне. Господи! Зазвонил телефон. Его звук вернул меня на грешную землю. «Альберт Сэмпсон», — сказал я в трубку. «Я видел твою рекламу сегодня», — сказал мужской голос, — «и, по-моему, ты мудак». Зверюшки позвонили в самом начале 10-го. «Три», — произнес женский голосок. С чувством облегчения я снял платок с окна и вышел в ночь. У будки номер 3 никто не болтался. Я стоял у автомата и делал вид, что ищу в книжке номер. Искал я его не очень достоверно, сам своей игре я бы сказал «не верю», с другой стороны, и зрителей-то не было. Так что проблема стала чисто философской. Если врать некому, то можно ли считать ложь ложью? Логик Витгенштейн меня бы понял. Я простоял так 6 минут. Телефон молчал. Я вернулся к машине и поехал к будке номер 4. В этом месте было оживленнее. Мимо, переругиваясь, прошла какая-то пара. Телефон молчал. Я переехал к номеру 5. Платочки, звоночки. Телефон затренькал. Я снял трубку и сказал: «Самое время». «Можете отваливать, Сэмпсон», — сказала медведица. «Что? С вами у нас все кончено. Лично я вам не доверяла с самого начала. Грязный шпик. Любая смерть теперь будет на вашей совести. На вашей и на совести ваших друзей, полицейских. Не знаю, как вы это устроили, но...» Чей-то голос прервал ее. «Не понимаю, о чем вы», — сказал я. «Мне необходимо с вами встретиться». Она повесила трубку. С минуту я тупо стоял у телефона. Я не знал, что и подумать. Какие друзья полицейские? Имелись в виду Райдер и Холленба? Но должны же дамочки сообразить, что, реши я их предать, я бы не стал приглашать полицию с парадного входа. Тогда что они имели в виду? Друзья полицейские. Не, до меня не доходило. В конце концов, я повесил трубку и поехал домой. Ну, а что оставалось делать? Дома я снова вывесил в окне платок «Единственная надежда». Потом я увидел, что в мое отсутствие мне звонили. Я проиграл запись. Какой-то мужчина жалким голосом сообщал мне, что его жена, видимо, ему изменяет. Она, мол, сказала, что поехала играть в бридж к их сыну, но... Ну, сын всегда на стороне матери и готов прикрыть любые ее шашни. Потом он спросил, могу ли я помочь, и оставил номер телефона. Вновь возродившийся во мне сыщик, который не упускает возможностей, задался вопросом, а к таким ли возможностям он усиленно стремился? И не отфутболит ли ревнивца к беззубо-карбюраторной Бобби Ли, а? Пожалев, что не держу больше в столе бутылку виски, я посидел у телефона далеко за полночь.